Трое детей беспокойно переглянулись. Если не считать одного летнего дня еще при жизни родителей, когда бодлеры открыли перед своим домом лимонадный киоск, сироты никогда нигде не работали и поэтому волновались. Вслед за мастером Флокутоном бодлеры вошли в здание лесопилки и увидели, что это одно огромное помещение с множеством огромных станков. Вайолет смотрела на блестящий стальной станок с двумя стальными клещами, похожими на клешни краба, и пыталась сообразить, как он работает. Клаус осматривал станок, похожий на большую клетку с огромным клубком веревки внутри, и старался вспомнить, что он читал про лесопильные заводы. Солнышко во все глаза разглядывало ржавый, скрипучий на вид станок, из которого торчали зубья циркулярной пилы, такие неровные и страшные, что она невольно подумала, а не острее ли они ее собственных зубов. И все трое с любопытством разглядывали станок, покрытый крошечными выхлопными трубками, над которым висел громадный плоский камень, и недоумевали, что бы он тут мог делать. Однако на любопытство у бодлеров было всего несколько секунд, после чего мастер Флокутона снова громыхнул кастрюлями. «Бревна!» — проорал он. «Включите погрузчик и принимайтесь за бревна!» Фил подбежал к погрузчику и нажал на кнопку. Клещи раскрылись и протянулись к дальней стене лесопилки. Сироты были так увлечены станками, что не заметили огромную кучу деревьев вместе с листьями и корнями, сваленных у дальней стены. Словно какой-то великан вырвал из земли небольшой лес и в попыхах бросил его здесь. Клещи ухватили самое верхнее дерево и стали медленно опускать его на пол. А мастер Флокутона громыхнул кастрюлями и закричал: «Скребки, скребки!» Другой рабочий пошел в задний угол помещения, где высилась гора маленьких зеленых пачек, и лежала куча плоских прямоугольных железок, таких же длинных и тонких, как взрослый угорь. Он молча поднял охапку этих железок и стал раздавать их рабочим. «Возьмите скребки», — шепнул он детям, — «по одному на каждого». Голодные дети взяли по скребку и в нерешительности застыли на месте. Тем временем дерево уже коснулось земли. Мастер Флокутона снова громыхнул кастрюлями, и рабочие, подойдя к дереву, принялись скоблить его, спиливая кору, как мы с вами могли бы подпиливать ногти. «Вы тоже лилипуты!» — закричал мастер. Дети нашли место между взрослыми и стали снимать с дерева кору. Фил уже описал тяготы работы на лесопильном заводе. И по его описанию она действительно была не из легких. Но, как вы помните, Фил был оптимистом, так что в действительности работа эта оказалась гораздо, гораздо труднее. Во-первых, размер скребков был рассчитан на взрослых, и детям было трудно ими пользоваться. Солнышко вообще едва могла поднять скребок, поэтому вместо него пользовалась своими зубами. Но у Вайолет и Клауса зубы были умеренной остроты, и им волей-неволей приходилось учиться работать скребками. Трое детей скребли и скребли, но из дерева падали лишь крохотные кусочки коры. Во-вторых, дети не завтракали, и по мере того, как утро подходило к концу, им все больше и больше хотелось есть. Поднять скребки и то было выше их сил, а уж скрести ими по дереву и подавно. И еще, когда одно дерево наконец освобождалось от коры, клещи роняли на землю другое, и приходилось начинать все сначала, что было очень неинтересно. Но хуже всего было то, что на лесопилке «Счастливые запахи» стоял оглушительный шум. Скребки, обдирая кору, производили неприятные скрежещущие звуки. Клещи, подхватывая бревна, производили резкие, гудящие звуки. А мастер Флокутона, ударяя кастрюлями друг о друга, производил ужасающие, лязгающие звуки. Сироты окончательно выбились из сил и пали духом. В животе у них бурчало, в ушах звенело. К тому же это занятие им невыносимо наскучило.